Василий вздохнул, но промолчал. В конце концов, если у него и оставалось хоть что-то, кроме потерянной памяти, так это кот с непомерными аппетитами. Коридор наконец привел их к массивной дубовой двери, украшенной бронзовыми шипами в форме вопящих лиц. Василий уже собирался толкнуть ее плечом, когда дверь сама распахнулась с жутким скрипом, открывая круглую комнату, напоминающую тренировочную арену для особенно кровожадных гладиаторов. Стены были испещрены глубокими царапинами от когтей и заляпаны чем-то темным, что Василий предпочел не идентифицировать. В центре, на грубо сколоченном пне, видимо, вместо трона, восседал огромный рогатый демон с топором размером с дверь. Его глаза пылали адским огнем, а из ноздрей вырывались клубы серного дыма. «Кто посмел нарушить покой священного?» — начал он громоподобным голосом, но вдруг замолк, заметив Бориса. Кот уставился на демона с невозмутимым видом, будто оценивая его на предмет удобства для лежания. Демон замер, его горящие глаза вдруг наполнились теплым сиянием, а топор с грохотом упал на пол. «Котик!» — его голос внезапно стал на две октавы выше. «Мур!» — Борис вильнул хвостом, делая вид, что случайно трется о копыта демона. Через минуту грозный страж уже сидел на полу, умильно чесал Борису за ухом и бормотал. «А кто у нас самый пушистый? Кто самый мурчательный?» Василий только покачал головой, наблюдая, как некогда грозный демон тычется мордой в кошачий живот. «Ты просто унижаешь всех демонов одним своим существованием», — заметил он. «Это не моя вина, что даже среди демонов есть кошатники в душе», — флегматично ответил Борис, переворачиваясь на спину, чтобы демон почесал и там. В итоге охранник сам проводил их к потайной двери, сунул Борису медальон с гравировкой «Самый лучший демонский друг» и даже махнул вслед платочком, смоченным в чем-то подозрительно похожим на слезы. Новый коридор привел их к узкому подвесному мосту, перекинутому над зияющей пропастью, откуда доносились душераздирающие стоны. На другом конце виднелась массивная дверь с криво прибитой табличкой «Выход», возможно. О, классика! Василий шагнул на скрипучие доски. Тут же из темноты вылетели десятки окровавленных кинжалов, свистя смертоносной мелодией. Борис ловко увернулся от первого лезвия, и они бросились вперед, петляя между летящими клинками, как герои дешевого боевика. Василий поскользнулся на луже чего-то липкого и инстинктивно схватился за один из кинжалов, вонзившихся в перила. Дерево треснуло, мост затрясся и с жутким скрипом рухнул в пропасть. Но вместо ожидаемого падения они мягко опустились на огромный батут, натянутый внизу. По периметру красовалась неоновая вывеска. «Прыгай веселее, смерть подождет». «Серьезно?» Василий отряхнулся, выныривая из батутного покрытия. «Может, это тренировочная зона для демонов-новичков?» — предположил Борис, подпрыгивая. «Типа, курс молодого палача. Кто знает, Боря, кто знает». Дверь за батутом привела их в небольшую комнату, целиком выложенную черными зеркалами. В центре стояло одно, огромное, в резной раме, испещренное демоническими рунами. Василий скептически разглядывал надпись. «Только тот, кто признает свое истинное желание, пройдет дальше». «Опять эти дешевые демонические психологические тесты», — фыркнул Борис. «Надеюсь, там хотя бы нет навязчивой рекламы». Но стоило им приблизиться, как зеркало затянулось дымкой, а затем в нем проступили образы. Василий с недоумением рассматривал свое отражение. Он стоял на складе, заваленном банками с надписью «Лакомство для повелителей тьмы». «Что за бред?» – возмутился он. «Я вообще-то адвокат». В его голове прозвучал спокойный голос. «Истинное желание не связано с имиджем». Тем временем Борис с интересом разглядывал свое отражение. Он восседал на троне из тысяч демонов, которые чесали ему живот и хором мурлыкали гимны, в то время как один особенно рьяный бесенок подавал ему виноград, как античному императору. «Ну, это более-менее правдоподобно», — заметил Василий. Внезапно зеркало треснуло с громким звоном, пропуская их дальше. «Почему оно сломалось?» — удивился Борис. «Наверное, не выдержало твоего самомнения», — вздохнул Василий, шагая в образовавшийся проход. «Или просто осознала, что мои желания слишком велики для этой вселенной», — важно заключил кот, следуя за ним. Последняя дверь распахнулась перед ними, открывая величественный готический зал с витражами, на которых вместо святых были изображены грешники в весьма компрометирующих позах. Высокие своды украшали живые, или не очень, люстры из сплетенных тел, а в центре зала, подвешенная на цепях, болталась сама Люцилла. Ее серебристые волосы беспорядочно свисали, а роскошное платье выглядело так, будто через него проехался отряд особенно буйных беснит. «Ну вот», — вздохнул Борис, осматривая сцену. «И кто теперь будет достраивать замок? Эти строители вечно бросают работу на этапе повесить хозяйку на цепи». В этот момент из тени вышел Лапулус, высокий, худой дворецкий с лицом, напоминавшим недовольную мумию, которую только что разбудили среди ночи. Его истрепанный фрак когда-то, видимо, был черным, но теперь больше походил на цвет разочарования. «Потрясающе!» – произнес он, разглядывая их сквозь монокль, который тут же выпал у него из глазницы. «Вы прошли все ловушки и остались живы. Как? А они что, действительно угрожали нашей жизни?» – удивился Василий, смахивая с плеча перо от одной из смертельных подушек. Лапулус замер, его высохшие губы подрагивали. «Вы шутите? Ну, давай посчитаем», — начал выпускать когти Борис. «Яма с ортопедическими подушками демон-охранник, который оказался фанатом котиков Батут вместо смертельной пропасти зеркала, которое сломалось от обаяния». Дворецкий побледнел. «А нет, а да», — кивнул Василий. «Кто-то явно напортачил с настройками этих чертовски смертельных ловушек. Случаем, не подрядчик». Лапулус схватился за голову так сильно, что чуть не оторвал себе ухо. «Я убью этого идиота. Нет, сначала заставлю переделать все ловушки. Нет, сначала заморю голодом. Нет». А в это время Люцилла, все еще висящая на цепях, слабо пошевелила пальцами ног. «Эй, а может, сначала ее снимете?» – предложил Борис, указывая хвостом на демоницу. «О, точно». Лапулус хлопнул себя по лбу, отчего поднялось небольшое облачко пыли. «Я совсем забыл». Затем он вдруг выпрямился, эффектно распахнул свой фрак и принял позу, которая, видимо, должна была выглядеть зловещей, но больше напоминала статую дворецкий с радикулитом. «Да, вы раскрыли мою ужасную тайну», — провозгласил он, неестественно закатывая глаза. «Я предал свою госпожу и пленил ее, чтобы самому стать новым владыкой скорби». Муха-ха-ха. Его смех больше походил на приступ астмы. Василий и Борис переглянулись. «Ты это видел?» — шепотом спросил Борис. «Видел?» — кивнул Василий. Он даже бровью повел для драматичности, только переиграл. Прямо как в тех дешевых спектаклях, где злодей смеется мухаха и потирает руки, но забывает, что в руках у него бутерброд с колбасой. Лапулус нахмурился. «Я слышу вас. Ой, простите», — Василий сделал наигранно испуганное лицо. «Мы просто в ужасе от твоего коварного плана, особенно от той части, где ты заковал свою госпожу в цепи». «Да, прямо мурашки по спине», — добавил Борис, демонстративно почесав за ухом. «А может, ты сначала ее снимешь, а потом продолжишь свой злодейский монолог, а то она уже начала раскачиваться, как маятник, гипнотизирует». Лапулус зарычал, или попытался, получилось скорее как у обиженного мопса. «Хватит». Он резко выпрямился, отчего что-то хрустнуло у него в спине. «Раз уж вы здесь, мне придется вас устранить, чтобы никто не узнал правды». «А нет, только не это», — вздохнул Василий. «Ладно, Борис, давай удирать. А почему бы тебе не использовать свои способности?» — зашипел кот. «Какие способности?» В этот момент в голове Василия что-то дрогнуло. Вспышка. Золотые часы. Руны. Пространство, подчиняющееся его воле. «А-а-арх!» Он схватился за голову, споткнулся о собственную ногу и... Хруст. Лапулус, не успев затормозить, врезался в него на полном ходу, и что-то твердое и теплое осталось у него в руках. Наступила мертвая тишина. Даже Люцилла перестала раскачиваться. Борис замер, его хвост взъерошился. Лапулус медленно посмотрел вниз. В его руках была рука Василия. Настоящая, еще дергающаяся. «Ой!» Все разом повернулись к противоположной стене, где Василий, теперь уже без одной конечности, мирно торчал в камнях, без сознания, но, кажется, все еще дыша. Его оставшаяся рука судорожно подергивалась, будто пытаясь что-то написать в воздухе. «Ну», — Борис почесал нос, — «поздравляю, ты только что установил новый рекорд по скорости увольнения». Лапулус осторожно потрогал руку, затем посмотрел на Бориса. «Она отрастет, да? О, конечно», — кивнул кот. «Примерно через ММ никогда». Лапулус побледнел так, что его кожа приобрела оттенок выцветшего пергамента. Дрожащими руками он осторожно потрогал оторванную конечность, будто надеясь, что это окажется розыгрышем. В этот момент цепи, удерживающие Люциллу, натянулись как струны, а затем лопнули с звуком рвущейся ткани мироздания. Все взгляды резко поднялись вверх, где демоница уже парила в воздухе, ее серебристые волосы колыхались, будто живые, образуя нимб из жидкого металла. Лапус, ее голос звучал тише шелеста крыльев мотылька, но от этого становился только страшнее. Каждое слово обжигало, как капля расплавленного свинца. «Ты!» — оторвал ему руку. «Госпожа, я клянусь родовым склепом!» Его голос сорвался на визгливую ноту. «Это был несчастный случай. Он сам бросился под меня. Несчастный случай!» Ее смех прозвучал, как звон разбивающихся зеркал. Борис грациозно отпрыгнул в безопасный угол, прихватив по пути оторванную руку. «Знаешь, Лапулус», — прошептал он, пока Люцилла медленно опускалась, словно падающий лист, «я бы на твоем месте уже бежал, причем не в сторону выхода, а прямо сквозь стены, желательно в несколько измерений сразу». Дворецкий метнул взгляд на разъяренную владычицу, затем на торчащего из стены Василия, и в его глазах вспыхнуло озарение отчаявшегося. «Я увольняюсь». Он швырнул на пол свой монокль, который, к удивлению, не разбился, и бросился к ближайшему витражу, покрытому изображением грешников. Люцилла даже не шелохнулась, наблюдая, как ее бывший дворецкий врезается в стекло и проваливается сквозь него. Она лишь вздохнула и жестом заставила тени аккуратно извлечь Василия из стены. Его тело безвольно повисло в воздухе, а рука все еще сжималась в кулак, будто даже в бессознательном состоянии он готов был драться. И как теперь его чинить? Демоница провела пальцами по культе, заставляя плоть временно перестать кровоточить. Ее брови сдвинулись в редком выражении растерянности. Борис подсунул ей оторванную конечность. А в старых демонических гримуарах не пишут, что, например, можно пришить золотыми нитями при лунном свете. Или, он задумался, на крайний случай, залатать скотчем. «У вас же магический наверняка есть». Люцилла посмотрела на кота так, будто пересматривала свое решение не превращать его в коврик для ног. «Иногда я забываю, почему решила терпеть тебя», — пробормотала она, создавая из тьмы подобие носилок для Василия. Перед Василием возник он сам, но не нынешний, растерянный и однорукий, а тот, что помнил. Версия из прошлого, с тем же саркастичным прищуром, но с глазами, в которых читалась усталость 10 000 лет. Его двойник носил плащ, сотканный из теней, а на руке мерцал странный артефакт, не то часы, не то компас. «Проснись», — сказал двойник голосом, который звучал как эхо в пустом соборе. «Ты же знаешь, как это делается». Его рука, целая, невредимая, протянулась вперед, и пространство вокруг затрепетало, как страницы книги на ветру. Глава 22. Всего мгновение, и вот, двойник Василия восседает в бархатном кресле, которого секунду назад здесь точно не было, попивая что-то дымящееся из хрустального бокала. Золотые часы на его запястье тикали с необычной мелодичностью, словно отсчитывали ритм самой реальности. «Итак, я, ты, только не такой идиот», — произнес прошлый Василий, ставя бокал на появившийся из ниоткуда столик из черного дерева. «А это голографическая инструкция на случай, если мои воспоминания исказятся или кто-то сотрет все важное». Он демонстративно осмотрел бесформенное облако сознания, в котором пребывал нынешний Василий. «Кажется, сработало как надо». «Где я?» — попытался спросить Василий, но понял, что у него нет даже рта, чтобы говорить. Мысли просто вибрировали в пустоте, в своем подсознании, или в буфере обмена. Не суть. Двойник щелкнул пальцами, и часы вспыхнули золотистым светом. «Видишь этот механизм? Это не просто безделушка для понтов, это твой пропуск в те слои реальности, куда другим вход воспрещен. Хочешь пройти сквозь стену? Дерзай. Нужно заглянуть на 5 минут вперед, без проблем. Главное, не пытайся понять как. Просто сделай, все отточено и заложено в самой твоей природе. А более бесполезной инструкции ты не мог придумать», — мысленно бросил Василий. «Это все равно, что сказать: жми на любую кнопку и оно заработает. Лучше способа все равно нет». Прошлая версия широко улыбнулась, обнажив неестественно белую эмаль зубов. «А теперь просыпайся, а то одна демоница уже, наверное, подбирает тебе мраморный памятник с надписью «Худший адвокат». Тень прошлого растаяла, оставив после себя лишь тихий шепот. «Помни, ты сильнее, чем думаешь». Сознание метнулось в темноте, пытаясь ухватиться за обрывки мыслей, но пустота не оставляла опоры. Василий открыл глаза. Перед ним проплывали размытые пятна. Малиновый бархат балдахина, мерцающие блики на позолоте, перламутровое сияние. Постепенно картина обрела четкость. Люцилла склонилась над ним. Ее серебристые волосы свисали жидким каскадом, почти касаясь его лица. В ее золотых глазах читалось странное сочетание раздражения и было ли это беспокойство. «О, жив!» Ее голос звучал привычно язвительно, но в нем проскользнула едва уловимая нота облегчения. «Осталось теперь вернуть все на место». Он медленно опустил взгляд. Правая рука, вернее, ее отсутствие. Культя выглядела неестественно чистой, ни крови, ни обожженной плоти, будто руку аккуратно сняли на операционном столе. И что самое странное, никакой боли, лишь легкое покалывание, словно конечность просто затекла. Странно, его собственный голос прозвучал хрипло. «Я должен орать от боли». «Да, должен». Люцилла провела пальцами по краю раны, и ее прикосновение вызвало странное тепло. «Но твое тело, похоже, решило, что потеря руки – это не повод для паники. Полезная особенность. А где?» Василий попытался приподняться, но Люцилла легко прижала его плечо к ложу. «Лапус». Ее губы искривились в подобии улыбки. «Бежит. Очень быстро. Прямо сейчас, наверное, пытается выбраться из построенного им же лабиринта вокруг замка». Она наклонилась ближе, и ее дыхание пахло гранатом. «Но вопрос не в нем. Его я достану. Почему ты подставился? Ты же победил Марбаля в одиночку». А тут, ее ноготь легонько щелкнул по его лбу, дворецкий. Ее пальцы сжали его подбородок, но в этом жесте было больше тревоги, чем гнева. Золотые глаза изучали его лицо, будто пытаясь найти там следы того Василия, который когда-то заставил трепетать весь первый круг ада. Того, кого она, Борис, до этого молча наблюдавший с подоконника, вдруг громко чихнул. «Простите, что прерываю этот трогательный момент», – пробурчал он, – «но может, сначала руку, а потом уже выяснение отношений, а то она там начинает МММ покрываться синим налетом». «Я не понимаю», – честно признался Василий, сжимая единственной рукой край простыни. «Последнее, что я четко помню, это как мы с Азриэль падали в эту золотую хрень, а потом очнулся здесь, шел с Борисом по коридору с ловушками, а после инструкция». «Какая еще инструкция?» Люцилла приподняла бровь, ее перламутровые ногти постукивали по ручке кресла. «Та, которую я себе оставил, типа нажми кнопку, получишь результат, и, сейчас попробую». Василий закрыл глаза, сосредоточившись на образе. «Часы, золото, восстановление». Он мысленно представил, как рука отрастает заново, кость за костью, мышцы, кожа. Раздался хлюпающий звук, напоминающий что-то среднее между всплеском воды и отклеиванием липучки. «Ну как?» – спросил он, не открывая глаз. Люцилла замерла. «Что «Ну технически, рост есть», – сказал Борис, явно стараясь не смеяться. «Но не там, где ты ожидал». Василий открыл глаза, посмотрел вниз. «О, что это за херня?» Место, где должна была быть правая рука, оставалось пустым, зато чуть ниже. «Поздравляю», – Люцилла скрестила руки. Ее губы дрожали от сдерживаемого смеха. «Ты только что изобрел новый вид магии, целевой рост полового органа. Это не смешно, очень даже смешно», — возразил Борис, утирая слезы лапой. «Особенно твое лицо, оно сейчас напоминает помидор, который забыли вовремя сорвать с куста». Василий попытался снова сосредоточиться, но теперь только краснел и мысленно проклинал свою инструкцию. «Ладно, хватит экспериментов». Люцилла встала, ее тень лениво потянулась за ней. «Я приделаю твою руку обратно, обычным способом», — Борис фыркнул. «Жаль, а то я уже представлял, как Василий ходит с третьей ногой вместо руки». Василий просто закрыл лицо единственной оставшейся рукой, мысленно проклиная все на свете. Инструкция была дерьмовой, но он точно знал одно: ему нужно было срочно вспомнить, как это работает. Потому что следующий побочный эффект мог быть еще хуже. Василий сидел на краю каменного стола, разглядывая свою новую руку. Швы, светящиеся фиолетовым, пульсировали в такт его сердцебиению, а кожа от запястья до кончиков пальцев была окрашена в глубокий синий цвет, будто его конечность окунули в чернила. «Ну что, как новенькая?» – пробормотал он, экспериментально сжимая кулак. Пальцы двигались, но ощущались чужими. Только вот она вроде как синяя и холодная. Это временный эффект. Люцилла небрежно махнула рукой, перебирая пузырьки с зельями на полке. Один из флаконов содержал что-то явно живое, что стучало в стенки. Через пару часов пройдет, или нет. В любом случае, лучше, чем скотч. «Скотч вам тоже кажется не менее хорошей альтернативой?» «Да», — произнес Василий. «В аду нет скотча, Василий», — демоница повернулась к нему, и ее золотые глаза сузились. «У нас есть клей из костей младенцев, нити из сухожилий грешников и, как вообще в аду нет скотча, возмущенно перебил Борис, свернувшись калачиком на соседнем стуле. Его хвост нервно подергивался. Это же универсальное средство, им можно чинить все, от душ грешников до разбитых сердец. Я лично видел, как один бесенок им крыло ангелу приклеил. Люцилла проигнорировала кота и подошла к Василию. «Тебе больно?» «Нет, и это меня пугает», он повертел рукой перед лицом. «Я чувствую пальцы, но это как носить перчатку из льда. Значит, магия сработала», ее губы дрогнули в подобии улыбки. «Холод – это хорошо. Это значит, нервы пока не восстановились, и ты не заорешь, когда они начнут прорастать». Василий тяжело вздохнул и посмотрел ей прямо в глаза. «Ладно, объясни, что это вообще было?» «Лапулус, лабиринт, фальшивое пленение», он сделал паузу. «Ты что, проверяла меня?» Люцилла замерла. Ее пальцы, сжимавшие пузырек с зельем, слегка дрогнули, и стекло треснуло, выпуская наружу клубящийся розовый дым. «Да, зачем?» Она отвернулась, ее серебристые волосы упали на лицо, скрывая выражение. «Ты спас Азариэль, рискнул всем, прошел через 10 000 лет кошмара ради нее». Тишина повисла между ними, густая и тяжелая. «И я подумала, что было бы, если бы...» Ее голос, обычно такой уверенный, дрогнул. «Но все пошло не так, Лапулус переиграл, ловушки не сработали, ты даже не вспомнил о своих способностях». Василий смотрел на ее ссутулившуюся спину, и вдруг его лицо смягчилось. Он медленно поднялся со стола и, осторожно ступая, подошел к ней. «Люци», он положил свою здоровую руку ей на плечо. «Если кем-то дорожишь, не обязательно устраивать адские квесты, чтобы проверить чувства». Люцилла не ответила, но ее плечи под его ладонью были напряжены, как струны. «Эй!» Он мягко развернул ее к себе и обнял. Ее тело на мгновение окаменело, затем дрогнуло. Василий почувствовал, как что-то теплое и мокрое капнуло ему на шею. Тишина. Затем: «Ты идиот!» – прошептала Люцилла, уткнувшись лицом ему в плечо. Но она не отстранилась. И ее щеки, когда она наконец подняла голову, были явственно розовыми, нежный оттенок, который странно контрастировал с ее демонической сущностью. Борис, наблюдавший за этой сценой, прикрыл лапой глаза. «О боже, теперь у нас тут романтическая линия», он драматично вздохнул. «Я пойду поищу где-нибудь скотч, не верю я в его отсутствие, явно ведь хранится где-нибудь в кладовке с пытками». Но его никто не слушал. Люцилла и Василий стояли, обнявшись, а фиолетовые швы на его руке медленно начинали светлеть, принимая телесный оттенок. Где-то вдали, за стенами замка, раздался отдаленный грохот, возможно, падал очередной несчастный грешник, а может быть, это Лапулус наконец нашел выход из лабиринта замка. Но в этот момент это не имело никакого значения. Люцилла стояла у витража, скрестив руки. Бордовые блики играли на ее перламутровой коже, создавая иллюзию свежих ран. Итак, ее голос звучал слишком ровно, будто заученный монолог. «Теперь, когда Азариэль правит первым кругом, ты можешь вернуться». Она так и не повернулась, глядя в окно, где внизу простирались ледяные пустоши нового ада, на землю, к своей прежней жизни. Повисла тишина. Даже Борис, обычно не стеснявшийся в комментариях, лишь молча наблюдал. «Моя жизнь», — бросил Василий. «Интересно, что там вообще осталось?» «Ну», — Борис отряхнулся, — «если так прикинуть, то твою квартиру продали за долги сразу после отделения твоей души от тела». Василий замер. «Что? Ага. И мой стратегический запас вяленой камсы в шкафу тоже. Суки». Василий вскочил, едва не опрокинув стол. Там была идеальная вентиляция, чтобы на всю хату не пасло. Люцилла наконец обернулась. Уголки ее губ дрогнули, не то от смеха, не то от чего-то более сложного. «Значит, идея возвращения не так уж привлекательна?» «О, еще как привлекательно!» Борис подскочил. «Особенно когда вспоминаешь, что на земле нас ждет лимб со своими коллекторами. Помнишь ту женщину с папкой, которой ты хотел предложить свои услуги?» Василий потер переносицу. «Да у них, кажется, теперь мое фото на доске позора висит, с подписью «Безнадежен».» Люцилла вдруг рассмеялась, тихо, но искренне. Звук был неожиданно теплым для владычицы скорби. «Я не хочу терять тебя», вырвалось у нее, и она тут же пожалела о сказанном. Ее взгляд метнулся к тени, будто ища там спасения. «Профессионально, ты неплохой адвокат». Василий посмотрел на нее, потом на Бориса, потом снова на свою руку. «Знаешь что?» Он вдруг оскалился. «Я так-то не первый день официально адвокат дьявола, Борис насторожил уши. Официально, громко сказано, нас скорее пока просто терпит, неважно. Василий махнул здоровой рукой. Раз уж мы начали эту революцию, то спокойно идем дальше. Люцилла смотрела на него, и вдруг ее губы растянулись в улыбке, которой не было в арсенале ни одной владычицы скорби. Это безумие, я хотела сказать прекрасно, ведь все адвокаты едины во мнении двигаться дальше. Борис вздохнул и потянулся. Ну что ж, придется мне снова спасать от справедливости. Люцилла сделала шаг вперед и неожиданно обняла их обоих. Тогда дайте время мне собраться. Через час, вниз. Люцилла стояла перед тем, что еще минуту назад было ее неприступной цитаделью, и подняла руку. Фиолетовые молнии заплясали у ее пальцев, заставляя последние уцелевшие стены трещать по швам. «Госпожа!» — донесся сверху тонкий голос. Лапулус болтался на единственной уцелевшей башне, цепляясь за балку, как мокрый кот за занавеску. «Я же просто выполнял ваш приказ и сделал это ужасно!» — крикнула в ответ Люцилла, поправляя перчатку. «Но не переживай, ты идеально подойдешь для новой роли». «Для какой?» «Учебного пособия». Она щелкнула пальцами. Бабах! Замок рухнул в облаке пыли и магических искр, а из глубин развалин донесся последний отчаянный вопль Лапулуса. «Я ненавижу свою работу». Борис, удобно устроившись на плече Василия, задумчиво почесал ухо. «Жаль, не успел вытащить оттуда пару подушек. Там были отличные. Умри с комфортом, моя любимая». «Не переживай», — Василий похлопал кота по голове, осторожно придерживая свою еще не до конца прижившуюся руку. «На втором круге должны быть шикарные лежаки. Для созерцания своей гордыни, так вы еще не в курсе, из-за поворота появилась необычная процессия. Асмодей шел впереди, безупречный в своем смокинге, если не считать дымящегося рукава, из которого периодически выпадали искры. За ним следовала Малина, ее новое платье, сшитая из алых и черных нитей маны, обнажала ее бедра при каждом шаге, а Серафина, как всегда, серой мышкой плелась позади. Второй круг. Асмодей потер руки. Это мир демонических академий, бесконечных дебатов и греха гордыни, закончила Малина, придерживая на себе платье, которое внезапно чуть не улетело от порыва ветра, вызванного разрушением замка. «Правит этим бардаком князь Кальварис», добавила Люцилла. «Кальмарис», многозначительно поправил Борис. Все повернулись к коту. «Что? Ну, знаешь», кот сделал паузу, «кальмары, щупальца, он же типа душный интеллектуал, да, таким всегда нужна кличка». Асмодей вздохнул. «Он архивариус всех грехов, и да», демон нервно поправил галстук, «у него действительно есть щупальца. У студентов разве бывают долги?» Василий нахмурился. «Мы адвокаты по финансовым вопросам, а списывать долги по учебе это как-то». Борис спрыгнул с плеча Василия и принял ораторскую позу. «Дорогой мой наивный человек, отсутствие силы в мире гордыни, это и есть отсутствие средств к существованию. Там каждый мнит себя центром вселенной, но без реальной власти. Это просто пустой звук», закончила Малина, наконец усмирив свое платье. «То есть мы будем спорить с самовлюбленными демонами о том, что они не так уж велики», ухмыльнулась Серафина. «Кулаками или словами?» Люцилла скрестила руки, и ее тень вдруг вытянулась на несколько метров, приняв угрожающие очертания. «Звучит весело. Это будет абсолютный кошмар», пробормотал Асмодей, но в его глазах вспыхнул тот самый азарт, который обычно предвещал масштабные неприятности. «Значит, решено. Адвокаты дьявола отправляются на второй круг». Василий оглядел свою странную компанию. Демона, демоницу, бывшего ангела, кота и владычицу скорби, которая только что разрушила собственный замок ради драматического эффекта. «Знаете что?» – он рассмеялся. «Если бы год назад мне сказали, что я буду участвовать в этом безумии, ты бы убежал», – закончил Борис. «К счастью, теперь тебе некуда бежать. Тогда чего мы ждем?» Люцилла щелкнула пальцами, и перед ними разверзся портал, из которого повалил дым и послышались звуки яростных дебатов. Борис первым шагнул к дымящейся бездне. «Вперед, к новым безумным клиентам, абсурдным законам и щупальцам», поддержал Василий, шагая следом. Итак, под аккомпанемент грома, который Люцилла устроила исключительно ради атмосферы, адвокаты дьявола двинулись вниз, туда, где их ждали новые безумные приключения, горделивые демоны и, конечно же, море проблем. Глава 23. Темнота между кругами оказалась неожиданно уютной. Василий шагал по узкому мосту из спрессованных тщеславий, где под ногами вместо досок лежали старые диссертации, переплетенные с разорванными дипломами. Борис шел рядом, его лапы бесшумно ступали по корешкам книг с золотым тиснением. «Знаешь, Борис», Василий внезапно остановился, глядя в бездну, где внизу мерцали огоньки забытых амбиций. «Если, по вашим словам, Азариэль решила стереть мои воспоминания, значит, так надо. Я не буду копаться в прошлом, как студент-недоучка в чужих конспектах». Кот замедлил шаг, его зеленые глаза сузились. «Ты уверен, это же твоя жизнь? Моя жизнь – это то, что происходит сейчас». Василий потрогал свою пришитую руку, которая уже начала приобретать нормальный цвет. «А прошлое? Пусть остается там, где ему место». Борис хмыкнул, но ничего не ответил. Впереди мост начал расширяться, превращаясь в огромные мраморные ворота с выгравированными именами всех, кто когда-либо считал себя гением. Второй круг встретил их тишиной библиотеки перед экзаменами. Повсюду возвышались здания из белого камня, каждая – точная копия знаменитых университетов мира, только с готическими шпилями и витражами, на которых вместо святых были изображены профессора, читающие лекции скелетом. Между зданиями сновали демоны в академических мантиях, на ходу что-то доказывая самим себе. У ворот их уже ждал высокий мужчина в серебристых одеждах, которые переливались, словно сотканные из лунного света. Его длинные белоснежные волосы были замысловато уложены в сложную конструкцию, напоминающую одновременно корону и морской узел, а лицо, слишком гладкое, почти фарфоровое, казалось неестественно бесстрастным. Бледные, почти прозрачные веки медленно опускались и поднимались, открывая глаза без зрачков, два молочных озера, в которых пульсировал холодный свет. «Проходите, проходите», — произнес он, и его голос, напоминающий шелест древних страниц, странным образом звучал одновременно и рядом, и где-то в глубине сознания. Новые студенты, или просто заблудившиеся грешники, уголки его грозгеевидных губ слегка дрогнули в подобии улыбки. Борис с пренебрежением бросил, выгибая спину: «Мы тут по делу. И вообще, кто вы такой, чтобы…» Его голос внезапно прервался, когда фигура перед ними сделала плавный шаг вперед. В этот момент воздух вокруг странного существа заколебался, и из-за его спины, будто из ниоткуда, поднялись полупрозрачные щупальца чистого света. Они извивались в воздухе, оставляя за собой серебристые следы, похожие на строки невидимого текста. Малина резко схватила Василия за рукав, ее пальцы впились в ткань. «Охренеть! Это же…» Ее голос сорвался на шепот. «Князь Кальварис», закончила за нее Люцилла, повелитель второго круга. В воздухе повисло напряженное молчание, нарушаемое лишь едва слышным шуршанием, то ли страниц невидимой книги, то ли шевелением тех самых световых щупалец. Василий медленно отвел взгляд к выходу, его глаза быстро оценивали расстояние до арки, через которую они вошли. Мышцы напряглись, готовые к рывку. «Бежим», – прошептал Борис, его хвост взъерошился, а уши прижались к голове. Вся его поза выражала готовность к немедленному отступлению. Но прежде чем они успели сделать шаг, щупальца Кальвариса плавно, почти небрежно окружили группу, образуя мерцающую клетку из света. Они не касались пленников, но каждый инстинкт кричал, что попытка прорваться будет иметь ужасные последствия. «Как грубо», — вздохнул князь, и его дыхание пахло старыми фолиантами и чем-то металлическим. «Я ведь даже не успел предложить вам поступить в мою академию». Последние слова он произнес с такой сладкой интонацией, что по спине у всех пробежали мурашки. «В какую еще академию?» — нахмурился Василий, но его голос звучал менее уверенно, чем обычно. Он невольно потер свою пришитую руку, которая вдруг начала ныть. Кальварис улыбнулся, его губы растянулись неестественно широко, обнажая идеально ровные жемчужные зубы, на которых играли блики от световых щупалец. «В единственное учебное заведение ада, где учат по-настоящему важным вещам, искусству власти, науке подчинения». И его взгляд, тяжелый как свинец, скользнул по каждому, заставляя невольно съежиться. «Как выжить, когда весь ад против вас?» Борис нервно облизнулся, его кошачьи зрачки расширились. «А столовая там есть?» Его голос дрогнул, выдавая страх, который он пытался скрыть за привычной бравадой. «Борис», — шикнула Малина. «Что? Это важный вопрос», — попытался оправдаться кот, но его хвост все так же нервно подергивался. Кальварис рассмеялся и медленно провел пальцем по воздуху, а там, где прошел его длинный ноготь, вспыхнули серебристые искры, складывающиеся в изящные буквы. «ЭГН», название его академии. «Вы ожидали сражения?» Его губы искривились в утонченной усмешке, в которой не было ни капли тепла, как предсказуемо. Но я предлагаю нечто более изощренное. Он сделал паузу, наслаждаясь их замешательством. Один из его световых щупалец плавно протянулся к Василию, но не для атаки. Оно изящно развернулось в воздухе, превращаясь в сверкающий свиток, опечатанный черным перламутром. Печать пульсировала, как живая, а по поверхности свитка бежали серебристые буквы, складывающиеся в слова, которые тут же исчезали, не дав себя прочесть. «Весь второй круг, моя академия, и либо вы здесь на правах учеников, либо должны доказать, что ваши убеждения – не просто детский лепет перед истинным величием». Его белые глаза вспыхнули, как раскаленное серебро. «Либо так, либо дальше вы не пройдете». Медальон на его груди дрогнул, и из него донесся слабый стон. «Вы станете лишь пылью на вечных пересдачах», — Борис фыркнул. «Звучит как ловушка». «Нет», — Кальварис мягко покачал головой. «Это шанс. Гордыня — не грех, если она оправдана. Докажите, что ваша правда заслуживает существования в моем мире». Он сделал шаг в сторону, и за его спиной открылся вид на гигантский амфитеатр, где демоны в мантиях спорили, не повышая голоса, но каждое их слово заставляло воздух дрожать. На стенах висели портреты бывших студентов, некоторые сияли золотом, другие были покрыты черной тканью. «Вы боретесь за справедливость?» «Прекрасно. Здесь вы научитесь делать это изящно». Его щупальца обвили свиток, протягивая его Василию. «Что скажете, адвокат? Готовы ли вы играть по правилам истинной власти?» В глазах Кальвариса читался не вызов, а любопытство, словно он уже видел миллион исходов этой игры и теперь просто наблюдал, какой выберут они. Где-то в глубине академии прозвучал колокол, и его звон разлился по округе, заставляя книги на полках сами собой раскрываться, а чернила в перьях закипать. «Время делать выбор», — прошептал князь, и его голос вдруг стал таким же звонким, как этот колокол. «Будете ли вы менять систему изнутри или умрете, как все ничтожные бунтари?» Он указал на статую у входа, изваяние демона с разбитыми крыльями, на постаменте которого красовалась надпись. Он думал, что правда сильнее красноречия. Колокол Эгаяна еще вибрировал в воздухе, когда Малина, разглядывая свою маникюр, первая нарушила тишину. «Сколько? Год обучения?» Асмодей, до этого молча ковырявший пальцем дыру в своем смокинге, вдруг оживился. «Подождите-ка, если мы поступаем...» Он повернулся к Кальварису. «Это значит, будут экзамены, лекции?» Его глаза загорелись. «Обалная система оценок». Князь Гордыни медленно моргнул своими белесыми глазами. «Конечно, с еженедельными испытаниями и возможностью исключения». Его щупальца еще раз небрежно указала на статую разбитого демона. «Отлично». Асмодей потирал руки. «Я всегда мечтал получить красный диплом. Хотя он насекся, здесь он, наверное, черный, золотой», — поправил Кальварис. «Из чистого самомнения. Мы согласны», — ответил Василий. «Но готовы ли ты к тому, что твоя идеальная система даст трещину?» Князь рассмеялся. «Я слишком горд для того, чтобы даже допустить возможность вашего превосходства. Пройдете ли вы второй круг или останетесь здесь навеки, меня не волнует, ведь ничего не изменится. Я здесь лишь встречаю новых студентов». Кальварис щелкнул пальцами, и перед ними появилась огромная книга с кожаным переплетом. «Подписывайте контракт». Мелочь, но... Его глаза сверкнули. Без возможности расторжения. Когда последняя подпись была поставлена, стены Академии дрогнули. «Добро пожаловать в ЭГН», — прошептал Кальварис, исчезая в облаке серебристого дыма. «Ваши кельи ждут». Общежитие оказалось роскошным, если не считать того, что все надписи на дверях были зеркальными, а кровати представляли собой каменные плиты с выгравированными списками прошлых неудачников. Малина, оказавшаяся в одной комнате с Василием, уже развешивала платье в шкафу, который шипел на нее латинскими цитатами. «Год», — пробормотал Василий, разглядывая учебный план, где первым пунктом значилось «Основы самолюбования». «Всего год». Борис устроился на подушке с вышивкой «Ты недостоин». «Главное, не забыть, зачем мы здесь. Мы даже не осмотрелись толком», — пробормотал Василий, швыряя пергамент на пол. Тот тут же сам вернулся на место, обиженно шурша. «Год обучения, а мы даже не знаем, где тут туалет». Малина, разбирающая свой гардероб, замерла. «Ты действительно думаешь, что проблема в туалетах?» Она повернулась к нему, скрестив руки. «Весь второй круг – это закон греха гордыни Кальвариса. Мы уже дышим им. Если не найдем способ противостоять, даже не заметим, как он нас поглотит». Василий задумался, потирая подбородок. Внезапно его лицо озарилось улыбкой. «Ты гений, я знаю», — автоматически ответила Малина, затем нахмурилась. «Почему? Закон греха подпитывается гордыней». «Да», — Василий вскочил, начав расхаживать по комнате. «Значит, нам нужно унизить друг друга». Малина застыла на секунду, затем рассмеялась так, что даже ее шкаф перестал ворчать. «Ты серьезно?» Она схватилась за лицо, но смех не утихал. «Это самый идиотский план за всю историю идиотских планов». Темнота в келье стала плотнее, словно сама тьма затаила дыхание, наблюдая за происходящим. Василий стоял перед Малиной, его тень, удлиненная мерцающим светом адских факелов, полностью накрыла ее. В воздухе витал густой аромат, смесь пота, кожи и чего-то неуловимого, чисто адского. «Я абсолютно серьезен». Каждое слово было обжигающе четким, как удар хлыста. Малина сделала шаг назад. «Подожди, ты же не собираешься?» Ее голос дрогнул, когда Василий начал расстегивать ремень. Металлическая пряжка звякнула, звук эхом разнесся по каменным стенам. «Соси!» Его голос прозвучал низко и густо, как мед, стекающий с лезвия. «Не приказ, констатация факта». Малина медленно подняла взгляд, и в ее глазах заплясали огоньки. Губы алые, растянулись в сладострастной усмешке. «Ох, Василий!» Она провела языком по верхней губе, оставляя влажный блеск. «Ты правда думаешь, что ты здесь будешь унижать меня?» Его пальцы впились в ее волосы, густые, пахнущие гарью и запретными травами, резко запрокидывая голову назад. «А разве нет?» Он наклонился, и его дыхание, горячее, обожгло ее кожу. «Ты на коленях, ты дрожишь, ты сделаешь то, что я скажу». «Дрожу?» Малина вновь рассмеялась. Ее пальцы, с острыми черными ногтями, скользнули по его бедрам, оставляя на коже едва заметные царапины. «Это не страх, милый, это предвкушение». Она потянулась к нему, намеренно медленно, заставляя его ждать. Ее дыхание, прохладное, как подземный склеп, обдало его кожу мурашками. «Ты хочешь моей покорности?» Ее губы, мягкие и смертельно опасные, почти касались его кожи, лишь чувствуя, как он напрягается от этого мучительного ожидания. «Но что, если это ты станешь моей игрушкой?» Василий резко выдохнул, его пальцы сильнее впились в ее волосы. «Попробуй». Малина улыбнулась и действительно попробовала. Он дернулся, когда ее язык, шершавый и невероятно гибкий, скользнул вдоль него, ловя каждый его вздох, каждый подавленный стон. Ее слюна, густая и чуть горьковатая, оставляла на его коже мерцающий след. «Ну что, Василий?» Она оторвалась на секунду, и капля прозрачной жидкости повисла на ее подбородке, сверкая в тусклом свете. «Кто здесь беспомощен?» Его рука дрогнула в ее волосах. «Ты играешь с огнем, я дьяволица, дорогой». Ее пальцы сжали его уже без намека на нежность, ногти впились вплоть. «Огонь – это моя стихия». И снова ее рот закрылся вокруг него, уже без игры, без намеков, только власть, только контроль. Ее щеки втянулись, создавая вакуум, от которого у Василия потемнело в глазах. Василий зарычал, его тело напряглось, мышцы пресса дрожали от напряжения. Но она чувствовала, он уже не командует, он отдается. «Вот видишь». Малина приподнялась, оставляя его мокрым, дрожащим, на грани. Ее губы блестели, а на языке еще дрожала капля слюны. «Ты хотел унизить меня?» Ее пальцы медленно прошлись по его животу, чувствуя, как его мышцы вздрагивают под прикосновением. «Но это ты сейчас едва стоишь». Он схватил ее за подбородок, его глаза пылали адским огнем. «Это еще не конец. О, я на это и надеюсь». Она снова улыбнулась, уже зная, что победила. «Потому что если ты думаешь, что этим все закончится, то ты сильно недооцениваешь меня». Ее губы снова скользнули вниз, и на этот раз она взяла его полностью, до самого горла, заставляя его выгнуться в немом крике. Тьма в келье сгустилась, стала плотной, как черный шелк, обволакивающий их тела. Воздух наполнился густым ароматом, жаром кожи, привкусом адреналина и чем-то еще, неуловимо демоническим. Запахом серы, смешанным с дорогими духами, что Малина украла когда-то. Она замерла на коленях, ее пальцы, изящные, с ногтями, черными, как ночь в бездне, обхватили его. Кожа под ее ладонями пульсировала, горячая, как лава, а каждый ее вдох заставлял платье трепетать, обнажая то бледное плечо, то изгиб груди. «Ты чертовски вкусный для адвоката», – прошептала она. Язык скользнул вдоль него, медленно, словно пробуя на вкус каждый сантиметр. Василий резко вдохнул, его пальцы дрожали, будто пытаясь удержать контроль. «Снова, возьми глубже». Она послушалась, опустилась ниже, пока его естество не коснулось самого горла. Его стон прорвался сквозь сжатые зубы, низкий, животный, и Малина почувствовала, как ее собственная плоть откликается. Горячая волна прокатилась по животу, заставив сжаться бедра. Платье Малины, сотканное из маны, сползло с плеча, обнажив ее грудь. Но этого никто из них не заметил, им было не до этого. Василий наклонился, его дыхание обожгло ее лоб. «Ты такая красивая, когда унижаешься». Слова ударили, как плеть, но вместо боли, только жар, разливающийся по всему телу. Она застонала, губы сжимаясь вокруг него туже, язык скользя по тому самому чувствительному месту, что заставило его выгнуться дугой. Да вот так, его рука опустилась на затылок, направляя ритм. Контроль, жесткий, но не жестокий, ровно настолько, чтобы она чувствовала, и ей это нравилось. Жар пульсировал внизу живота, влага стекала по внутренней стороне бедер, смешиваясь с тенью, что клубилась у ее ног. «Я не думала, что это будет так», — она оторвалась на секунду, губы блестели, как мокрый рубин. «Грязно», — он усмехнулся, но в глазах уже не было насмешки, только темный, ненасытный голод, возбуждающе. И снова ее рот сомкнулся вокруг него, теперь быстрее, увереннее. Каждое ее движение вырывал у него стон, каждый вздох – проклятие. Тьма вокруг них ожила, тени на стенах извивались, шептали, смеялись, насыщались. А где-то далеко, за толстыми стенами, Борис орал что-то про печенье и грозился поджечь библиотеку. Но здесь, сейчас, в этой келье, существовали только они, и трещина в мироздании, что расходилась все шире. «Теперь твоя очередь», — выдохнула она, отрываясь от него. Ее губы блестели, а в глазах плясали адские искры. Василий не заставил себя ждать. Его руки, сильные и уверенные, впились в ее талию, переворачивая, прижимая к каменной плите кровати. Камень был холодным, но ее тело пылало. «Ты права, это унизительно», — прошептал он, проводя ладонью по изгибу ее спины, медленно, как будто изучая каждый позвонок. Его пальцы скользнули ниже, к бедрам, сжимая их с властной нежностью. «Но черт возьми, как это приятно». Малина подалась вперед, ее ягодицы приподнялись в немом приглашении. Кожа там была горячей, почти обжигающей, а между ног, уже мокрой от желания. Она чувствовала, как его пальцы скользят по ее внутренней поверхности бедер, проверяя, насколько она готова. «Василий», — ее голос дрогнул, но не от страха, от предвкушения. «Молчи», — он наклонился к ее уху, его губы коснулись кожи, зубы слегка сжали мочку. «Просто прими это». И в тот момент, когда он вошел в нее, мир вздрогнул. Не просто физически, магически. Стены кельи содрогнулись, с полок посыпались древние фолианты. Где-то в коридорах академии потухли светильники, окутав все в густую тьму. А в своем кабинете Кальварис вдруг уронил перо, его щупальца беспомощно повисли в воздухе. «Что это было?» — прошептал он, но ответа не последовало. В келье не осталось места для мыслей, только жар, разливающийся по жилам, как расплавленный металл. Только ритм, жесткий, неумолимый, заставляющий Малину впиваться пальцами в камень. Он двигался внутри нее с властной силой, каждый толчок заставлял ее тело выгибаться, каждый уход – стонать от нехватки. Да вот так, его голос был хриплым, губы прижались к ее плечу, оставляя следы, которые завтра станут синяками. Малина повернула голову, их взгляды встретились, и в этот момент что-то щелкнуло, не в комнате, в них. Ее ногти впились в его предплечья, оставляя кровавые полосы, но он только зарычал в ответ, ускоряясь. «Ты чувствуешь это?» — она едва могла говорить, ее голос срывался на высоких нотах. Он не ответил. Ответом был лишь новый, еще более глубокий толчок, от которого ее сознание помутнело. И когда волна накрыла ее, Малина закричала, ее тело напряглось, выгнулось, а потом обмякло, дрожа в последних судорогах удовольствия. Василий не останавливался. Он пригвоздил ее к кровати последним, отчаянным движением. Его собственное тело содрогнулось в кульминации. Тишина, только тяжелое дыхание, смешанное с недоумением. «Что это было?» — прошептала Малина, все еще дрожа. Василий медленно отстранился, его глаза горели новым пониманием. «Это», — он провел пальцем по ее губам, — «начало нашего обучения в демонической академии». Эпилог. Кабинет отдела особых взысканий представлял собой странный гибрид современного офиса и старинной канцелярии. Потолок с осыпающейся штукатуркой украшали трещины, причудливо напоминавшие параграфы Уголовного кодекса. Стены были завешаны пожелтевшими исполнительными листами разных эпох, от пергаментных свитков 18 века до факсовых сообщений 90-х. В углу булькал старенький кофеварный аппарат, от которого тянуло дешевым растворимым кофе с примесью сигаретного дыма. На массивном дубовом столе, испещренном царапинами и чернильными пятнами, лежало досье Василия Марковкина. Папка с красной пометкой «Дело 666» выглядела обычной, если не считать странного тепла, исходившего от переплета. На титульном листе аккуратным канцелярским почерком было выведено «Долг 1.1. Объект нематериальной собственности, душа, плюс пеня в виде домашнего животного, кот, некастрированный». Алиса Волкова, известная в отделе под кличкой «Молния», развалилась в кресле временно отсутствующего начальника. Ее стройные ноги в дорогих кожаных сапогах были небрежно закинуты на стол, едва не задевая стакан с остывшим кофе. Темно-русые волосы, собранные в тугой хвост, подчеркивали острые черты лица. «Ну и типок», — протянула она, вертя в пальцах служебную фотографию Василия. На руках аккуратный маникюр глубокого бордового оттенка. «Как думаете, заплачет, когда мы его душу вновь изымем? Или будет строить из себя крутого?» Ее голубые глаза, холодные и оценивающие, скользнули по коллегам. В воздухе витал тонкий аромат дорогих духов с нотками бергамота и кожи, фирменный запах Алисы, который сводил с ума половину мужского коллектива отдела. Марго Седова, развалившаяся на подоконнике, с хрустом разминала пальцы. Ее спортивное телосложение и короткая стрижка под мальчика не оставляли сомнений. «Перед вами профессионал». Свежая царапина на смуглой руке красноречиво свидетельствовала о недавнем разговоре с очередным неплательщиком. «Если не заплачет, заставим». Ее низкий голос звучал спокойно, но в нем явственно читалась стальная хватка. Лика Зайцева, кокетливо поправлявшая перед зеркалом огненно-рыжие локоны, сладко улыбнулась своему отражению. «Ой, да вы зря так», — ее голосок звенел, как хрусталь. «Посмотрите, какие у него ямочки». Палец с идеальным маникюром нежно коснулся фотографии. «Мне нравятся мужчины с характером, особенно с таким впечатляющим досье». Алиса и Марго синхронно подняли взгляды от документов, обменявшись красноречивым молчанием. В воздухе повисло то самое напряжение, которое обычно предшествовало грандиозному разбору. «Лика». Алиса медленно опустила ноги со стола, а в ее голосе появились опасные нотки. Лика невинно обернулась, поправляя дорогой шелковый шарфик. При этом движении чуть приоткрылась изящная брошь в виде ключика, фирменный знак отдела. «Ты опять собираешься играть в доброго следователя?» Марго скрестила руки на груди. Ее карие глаза сверкнули, как два лезвия. Лика закусила нижнюю губу, оставив на ней легкий след помады. «А разве это не наш коронный номер?» Дверь кабинета с грохотом распахнулась, оставив вмятину на штукатурке. С полки посыпались хрустальные награды за безупречную службу, звонко разбиваясь о линолеум. В проеме стоял начальник отдела, сутулый мужчина лет 60 с лицом, изборожденным глубокими морщинами. «Девочки», — он поправил очки с толстыми линзами, за которыми блестели хитрые глазки-щелки. «Самолет в 15:00. Три билета с пентаграммами шлепнулись на стол. Задание простое. Найти, изъять, не забыть про кота. Особые указания». Он тяжело вздохнул. «Никаких скандалов, как с тем олигархом в Сочи. И ради всего святого, не трогайте местных чиновников». Марго, не отрывая холодного взгляда от начальника, достала из кармана пачку сигарет и принялась нервно постукивать ею по колену. Алиса потянулась за кожаной папкой, проверяя наличие всех документов. Лика же, грациозно поднявшись, принялась поправлять прядь рыжих волос, выбившуюся из строгой служебной прически. В пламенном царстве жадности воздух внезапно стал густым, как расплавленный металл. Алмазные люстры во дворце аварии закачались, когда Риман Златозубый в ярости ударил кулаком по трону, превратив подлокотник из векселей в золотой песок. «Марбаэль побежден», — его голос, обычно звучавший как шелест купюр, теперь ревел как обрушивающаяся финансовая пирамида. «Эти чернильные крысы осмелились низвергнуть князя упадка». Дворецкий, чья кожа уже начала отслаиваться от страха, как плохая инвестиция, упал на колени. «Не просто низвергли, ваша алчность. Они списали все долги демонов первого круга. Теперь должники там свободны от обязательств». Ариман поднялся, и его тело начало менять форму. Золотые слитки проступали сквозь ртутную кожу, образуя доспехи, способные вызвать экономическую катастрофу. свободны. Из его рта вырвалось пламя, в котором замелькали лица обанкротившихся королей. В моем аду никто не может быть свободен от долгов. Стены дворца содрогнулись, выстреливая в воздух фонтанами монет. Каждая монета звенела как колокол, возвещающий финансовый апокалипсис. Эти адвокаты, он внезапно понизил голос до опасного шепота, от которого на сундуках с сокровищами сами собой захлопывались крышки, они думают, что могут переписать основы адского мироздания, что их слова и действия сильнее золота. В зеркале из застывших слез ростовщиков начали мелькать образы: Василий, подписывающий документы, которые растворяли цепи должников, Борис, играющий с печатями князей как с мячиками, Люцилла, чья тень становилась все бледнее. Ариман повернулся к трону, который теперь напоминал гигантский сейф. «Приготовить мой особый счет. Если эти паразиты любят разрушать законы, я дам им такой. Такое древнее правило, которое даже Люцифер побоится трогать». Дворецкий побледнел. «Неужели вы имеете в виду золотой эдикт?» Ариман улыбнулся, и его зубы отразились в тысячах поверхностей дворца, создавая слепящую иллюзию бесконечного богатства. «Когда на кону стоит сама система, даже я готов инвестировать». Он щелкнул пальцами, из потолка начали падать капли чистого золота, каждая из которых при ударе о пол превращалась в крошечного демона-коллектора. Пусть они празднуют победу над Марбелем. Скоро они узнают, нельзя отменить долг, который стал частью моего мироздания. Его глаза вспыхнули, как биржевые графики перед крахом. Совсем скоро, я сделаю их души своими активами. Где-то в глубине дворца заскрипело перо, подписывающие древний договор. Воздух наполнился запахом горящих облигаций и страха. Ад только что получил нового игрока в войне против адвокатов, и этот игрок никогда не проигрывал. Азариэль стояла у узкого окна, за которым бушевал хаос. Ад после падения князя Упадка больше не был прежним. Теперь он напоминал раненого зверя, мечущегося в предсмертной агонии. «Ты долго молчал, рыцарь ада», — сказала она, не оборачиваясь. «И теперь явился, когда все уже кончено». За ее спиной, в тени, застыла фигура в черных латах. Доспехи, изъеденные временем и битвами, скрипели при каждом движении. Глазницы шлема скрывали взгляд, но в них угадывалось что-то нечеловеческое, не демон, не ангел, а нечто другое. «Кончено», — его голос прозвучал глухо, будто доносился из глубины склепа. «Для тебя, может быть, для меня все только начинается». Азариэль медленно повернулась. «Что ты хочешь?» Рыцарь ада поднял руку к шлему. Раздался скрежет металла, и забрало откинулось. Азариэль замерла. Перед ней было лицо, которое она не видела веками. Лицо изгнанника. Высокие скулы, резкие черты, бледная кожа с мертвенным отливом. Но глаза, левый, золотой, как у князя ада. Правый, ледяной, как у падшего Серафима. «Ты», — ее голос дрогнул. «Тот, кого отвергли оба мира», — закончил он. Тишина повисла между ними, густая, как смрад преисподней. «Марбаэль отказался выполнить приказ Люцифера, потому что его передал я», — прошипел рыцарь. «Потому что я — ошибка, пятно на репутации. И когда я вернулся с отказом, меня стерли». Азариэль сжала кулаки. «Тебя предали, и я понимаю, каково это». «Нет». Рыцарь ударил кулаком в стену, и камень треснул. «Люцифер думает, что контролирует все. Он ошибается». Он снова надел шлем, и его голос стал металлическим, лишенным жалости. «Я спущусь туда, где правит настоящее чудовище. И когда он вновь обратит на меня внимание», — он шагнул назад, растворяясь в тени, — «я напомню ему, что есть вещи страшнее, чем падшие ангелы».